Не рассуждай, не хлопочи. Безумство ищет, глупость судит. Дневные раны сном лечи, а завтра быть чему-то будет. Живя, умей все пережить, печаль, радость и тревогу. Чего желать, о чем тужить? День пережит, и слава Богу!